Резюме. Вы должны взять на себя ответственность за свое будущее. Станьте министром своих финансов и экономьте 10, а еще лучше 20% от своих заработков. Тот, кто хочет выращивать деньги, должен вкладывать их с выгодой. Биржа всегда развивается циклически. Думая о будущем, необходимо учитывать и возможные кризисы. В то время как спекулянты становятся жертвой кризисов, инвесторы богатеют. Не впадайте в крайности. Не прислушивайтесь к голосу толпы. Оставайтесь верным своему плану. Придерживайтесь определенных принципов и в соответствии с ними принимайте решения. Оправдания и отговорки – это ложь, которую мы внушаем сами себе. Они толкают нас к бедности. В каждом из нас живет победитель и неудачник. Достигнем ли мы финансовой свободы, во многом зависит от того, к какому из этих голосов мы прислушаемся.